Как Саша плакала! Даже Юля об этом никогда не узнала. Поднялась вон на тот чердак и там долго плакала, лежа на животе в пыли под мокрым бельем на веревках. На голые ноги ей капало с чьей-то длинной рубашки в цветочках, но она ничего не замечала. Она слышала, как ее звали, но не откликнулась. Пришел вечер, в окошко глянули первые звезды и огни соседних домов. Первый раз она видела свою улицу с такой высоты. Встав на цыпочки, она долго глядела в узкое маленькое оконце и вдруг вспомнила, что она влюблена, что любовь ее несчастна и безответна. Но странно, она не ощутила прежней горечи. Как же так? Ведь она влюблена? Пошлый человек! Как она хотела есть, как хотела скорее домой, к папе, к Лёшке! Этот дом встречал ее весной и летом широко распахнутыми окнами и дверями балконов. В пасмурные дни, когда по стеклам бил дождь, окна были закрыты. Но это только казалось так. На самом деле почти все окна и двери были распахнуты для Саши. Вон за тем окном в первом этаже жил Гришенко Иван Васильевич, инвалид гражданской войны. Он рисовал картинки для артели «Всекохудожник» — «Чайки, море, кораблики». У его окна всегда толпились ребята. Через окно были видны мольберт, палитры, краски, в кувшине большущие кисти. Не было на земле красивее тех картин, что рисовал Иван Васильевич. Они сохли на подоконнике. Чайки были белые, море синее, аккуратное, даже волны аккуратные. А парус? Белый парус на светлом кораблике. Никто, кроме Ивана Васильевича, не мог так рисовать море, чаек и паруса. А вон там, на третьем этаже, жил директор завода Голубев. За ним по утрам приезжала машина. Подумать только, машина. Тогда машин было не так много, как сейчас. Директор садился и уезжал. И мальчишки стояли завороженные, полные зависти и восторга. Вон с того балкона они с Юлей облили Петьку из кувшина. Он вышел во двор, гордый, в новой рубашке, в прекрасном новом галстуке и серых брюках. А они взяли и плеснули на него из кувшина. Летом они сидели на ветках каштана и осмеивали прохожих. Интересно, почему в 14 лет люди бывают такие вредные? А потом дядя Толя сгонял их с дерева, грозил им шлангом и кричал: «Тоже! Завели моду!» В 15 лет она из Сашки превратилась в Сашу, Сашеньку. Один раз Константин Артемьевич нашел в почтовом ящике записку: «Саша, у меня есть лишний билет в кино, может, выберешь минуту. Коля». Константин Артемьевич долго смеялся и все спрашивал, нет ли там лишнего билетика и для него. Когда ей минуло 16, на день рождения пришла учительница Анна Дмитриевна, а рядом семенила Юля в белых босоножках. Она и привела Анну Дмитриевну. Вот это подруга! Вот это подарок! Счастье входило в эту калитку много раз. Однажды оно легло на колени букетиком ландышей. И, как всегда, как и прежде, шагнула в эту калитку, глянула через эту решетчатую ограду. А потом пришло новое счастье. Оно пока не умело шагать, его принесли. Андрей нес его на руках. Оно звалось Анютой. «Поздравляем!» — кричал ей кто-то из открытой форточки. Дядя Толя сказал: «А Сашка-то, Сашка!» И все улыбались. И директор завода, и Петька, который хоть и был ровесником, казался сейчас совсем мальчишкой. Весь дом приветствовал их. Дом, Сашин дом, он станет Анютиным домом, Анюта будет играть на этом дворе в классы, прятаться вот в тех закоулках, залезать на ветки вот этого дерева, как залезали они с Юлией.